И я бы на твоем месте достигла этого, чтобы пленить твоего рыцаря-принца во что бы то ни стало. Ах, мне никого-то не хочется пленять, а принца-жениха и подавно. Сорвалось самым искренним образом с надутых губок Анны. Я бы хотела только иметь около себя мои книги, милый мадам Андеркас, и тебя, моя Юлечка, произнесла грустно юная принцесса, кидаясь на шею своей воспитательницы, а вслед затем на грудь своего смуглого друга фрейлины. «Тише, тише, ваше высочество! Вы смяли целое облако газа!» Скричали испуганные камер-юнкеры, бросаясь оправлять костюм принцесс. Маленькая Анна Леопольдовна только тяжело вздохнула, безмолвно подчиняясь их быстрым рукам. Ну вот, она наконец одета. На ней нарядная роба с фижмами и пышным корсажем. Такие, должно быть, и во сне не снились греческой богине. И только колчан, лук и стрела, повешенные через плечо на атласной ленте, да бриллиантовый полумесяц в волосах, отдаленно напоминают, что наряд этот должен считаться одеждой Дианы-охотницы, обитательницы мифологического Олимпа. В этом фантастическом костюме Анна Леопольдовна очень мила и привлекательна. И смуглая Юлиана, одетая аркадской пастушкой, громко, искренне заявляет принцессе, что она прелесть. Ровно 8 часов гофмаршал императрицы, блестящий красавец граф Левенвольде, вышел из внутреннего покоя в большой танцевальный зал, где толпились нарядные гости, и ударом гофмаршальского жезла возвестило о выходе ее величества. В ту же минуту загремели трубы, забили литавры, и предшествуемые пажами в сопровождении блестящей свиты вошла государыня. На ней была великолепная роба, вся затканная драгоценностями яркого пурпурного цвета, любимого более других Анной Иоанновной. Бриллиантовая диадема покоилась на пышных, взбитых волосах. Опираясь на руку своего неизменного гофмейстера, Анна Иоанновна с милостивой улыбкой обходила гостей. Как только императрица подошла к стоявшим в первом ряду сановникам, ей навстречу выступила робкую, застенчивую, мешковатую походкой маленькая, тщедушная фигура юноши с длинными, как у девушки, волосами, разбросанными по плечам, с некрасивым, опущенным к низу носом и крошечными подслеповатыми глазами. «Имею честь приветствовать, Ваше Величество», произнес по-немецки, сильно заикаясь, юнош. Государня протянула ему руку, которую юноша мешковато поднес к губам. «Рада вас видеть на моем вечере, принц Антон Ульрих», ласково произнесла Анна Иоанновна, стараясь всеми силами ободрить застенчивого принца. «Позвольте вам представить даму на первый танец. Надеюсь, угодить ей вашей светлости». И лукаво улыбаясь, императрица сделала знак одному из находившихся в свете камергеров. В тот же миг миловидная Диана в сопровождении смуглой аркадской пастушки с низким поклоном выступила вперед. «Вот тебе кавалер, Анюта», произнесла императрица, вкладывая в руку принца дрогнувшие пальчики племянницы и, милостиво кивнув еще раз принцу, направилась дальше. Принц очутился теперь наедине с двумя девочками, одной смуглой, другой светловолосой.